Глава вторая. «Жень! А, Жень!» Я с трудом разлепил глаза. Было это, помнится, после уроков, после обеда. Я пришел в общежитие, разулся, завалился на койку и стал читать книгу Чернышевского «Что делать?». Я уже освоил два сна Веры Павловны, теперь добрался до третьего и сам ненароком заснул. И вдруг меня разбудили, тормоша за плечо. «А?» — подле моей кровати стоял Усачев из третьего класса. Забавный такой малыш. Очень похожий на меня, каким я был. Когда меня 100 лет назад привезли в это училище. Тоже с дисконтом. И довольно приличным. Все минувшее лето он целыми днями ходил за мной, по пятам, приставая с глупыми вопросами, которые гораздо выдумывать... Такие вот козявки. А потом слушал, разинув рот, каждое мое слово. Его, между прочим, как и меня, звали Женей. Женя Усачев. И вот сейчас именно он тряс меня за плечо. «Жень, ну Жень, чего?» «Там тебя какой-то дяденька спрашивает». «Где?» «На улице у ворот». «Какой дяденька?» «Такой». Он весь надулся. Напыжился, вытянул губы трубочкой, изобразил. «А зачем?» «Не знаю». Вот безобразие. Не дают человеку поспать, почитать книгу. Я сунул ноги в башмаки, пятерней пригладил вихры и сбежал по лестнице. У ворот, что ведут к нашему общежитию, действительно прохаживался какой-то гражданин. Неспешно, эдак, и важно. Я тут час догадался, что это и есть тот самый, о котором говорил маленький Женя, которого он мне только что наглядно изобразил. Гражданин и впрямь был очень представительный, прямо-таки надутый важностью, в твердой шляпе с короткими полями, вроде котелка, а во рту у него была сигара. Ее-то, значит, и имел в виду Женя маленький, трубочкой вытягивая губы. Словом, я тотчас догадался, что это и есть тот самый. И чуть убавив шаг, направился к нему. А вот как же он узнает меня? Ему, поди, никто меня не изображал. Однако гражданин в шляпе, заметив мое приближение, сразу же заулыбался мне, будто старому знакомому. Узнал, стало быть. Ну что ж, ничего удивительного. Наверное, в концерте видел меня, либо в телевизоре. Мы выступали недавно на Шаболовке. Он протянул мне пухлую руку. «Здравствуй, я Виктор Викторович». «А-а-а», — сказал я, — «здравствуйте». Сроду я не видал, не слыхал никакого Виктора Викторовича. «Пройдемся?» — предложил он. «Давайте», — согласился я, — «чего не пройтись». Мы двинулись по людной Пресне, но не в сторону училища, а в обратную сторону. Потом за комиссионным магазином свернули в тихий переулок. Он швырнул в урну бычок от сигары. «Женя», — сказал он, — «тебе известно, что искусство принадлежит народу?» «Известно», — сказал я, — «кому же еще?» «Правильно», — сказал он, — «народу принадлежит, массам, верно?» «Еще бы. А известно ли тебе, что художник обязан нести массам свое искусство? Идти навстречу культурным запросам?» «Да», — согласился я. «Только нельзя ли покороче?» «Молодец», — рассмеялся он. «Как у тебя завтрашний вечер? Свободен?» «Свободен», — сказал я. «Ну, уроки надо готовить. Ерунда, в общем». «Ай-яй-яй, нехорошо», — Виктор Викторович укоризненно покачал головой. «Уроки надо сделать пораньше. А в 17:00 надо стоять вон там, на углу, видишь? Подойдет микроавтобус, я буду в нем. И поедем». «А куда?» — поинтересовался я. «К народу. К массам. Недалеко. 42 километра. В 12 будешь дома. Нет возражений?» «Лично у меня нет», — сказал я. «Только вам нужно с директором договориться, с Владимиром Константиновичем». Он остановился, полез за пазуху, достал оттуда новую сигару, отгрыз конец, выплюнул, раскурил от зажигалки, сощурился. «М-да», — сказал Виктор Викторович с нескрываемым сожалением. А я предполагал, что имею дело со взрослым человеком. «Где уж нам?» — вздохнул я. «Мы еще маленькие. Дурачки мы». «Теперь вижу». Я круто повернулся и зашагал прочь. «Женя, погоди!» — он догнал меня, озабоченно дыша. «Ну зачем же? Зачем же так? Давай поговорим серьезно. Я хочу, чтобы ты понял». «Чтобы я понял? А я и так уже все понял. Давно понял. С первого взгляда. И с первого его слова. Я сразу же понял, что этот Виктор Викторович — жулик. Хотя он и был в моднючей шляпе, хотя он и дымил заграничной сигарой. Подумаешь, всяк знает, что у нас эти дорогие сигары не шибко дороги. И любой пижон может курить тот же сорт сигар, который раскуривает Форд или какой-нибудь там Роллс-Ройс. Словом, я тотчас понял, что передо мной жулик. Из тех, про которых пишут фельетоны в газетах. И я не ошибся. Ровно через год этот Виктор Викторович угодил в фельетон, а потом в тюрьму. Хорошо, что к тому времени я перестал с ним знаться. Но пока мы стояли с ним в тихом переулке близ Пресни и вели разговор лицом к лицу... «Давай поговорим серьезно», — повторил Виктор Викторович. «Я хочу, чтобы ты понял. Ну, скажем, почему везде и всюду этот Лабертино?» «Робертино», — поправил я. «Ну да, этот самый Лоретти. Куда ни плюнь, почему? Откуда у нас это преклонение перед заграницей, а?» Я пожал плечами, не знаю, мол, и действительно откуда. «Что же у нас, в России нету голосов?» — продолжал возмущаться он. «Нету талантов? Нету своего Лабертино?» «Робертино», — поправил я, досадуя. «Да чего малокультурный тип? Слово не может выговорить. А ведь в шляпе, сигарой. И хотя он, конечно же, явный жулик, но, наверное, имеет какое-то отношение к искусству. Хотя бы отдаленное, раз ведет со мной подобный разговор. Как это ни грустно, но среди людей, имеющих отношение к искусству, попадаются иногда очень малокультурные люди. Свое-то прямое дело человек знает, играть на скрипке, на трубе. И ведь неплохо играет, отлично даже. А вот после раскроет рот, скажет словцо. Мать честна, прямо слушать стыдно, уши вянут. И вот сейчас мне было крайне досадно, что этот Виктор Викторович такой малокультурный человек. Лабертино. Мне это было тем более досадно, что в его словах имелся свой резон. То есть я был с ним отчасти согласен. И впрямь, откуда у нас это преклонение перед заграницей? Робертино, Робертино, Робертино, будто ничего другого и нет, кроме Робертино. «Женя», — сказал Виктор Викторович, заметив, должно быть, что я раздумываю. «Ну что ты раздумываешь? Ведь ты будешь выступать не один. У нас концертная бригада. Готовая программа. Но в программе должен быть гвоздь. И гвоздем будешь ты. Ты будешь гвоздем». Нет, это и впрямь какая-то вопиющая несправедливость. Что ж, у нас в России нету голосов? Нету талантов? Да, в одном только нашем училище найдется немало голосов, не хуже, чем у Робертино. «Женя», — сказал Виктор Викторович, — «ты будешь получать 20 рублей за каждое выступление. Пока договоримся, 10 концертов». Нет, это уж. Наверняка в нашем училище найдется 20 таких голосов, как у Робертино Лоретти. А всего у нас в училище 200 человек. «Значит, завтра?» — сказал Виктор Викторович. «Во сколько?» «В 17:00. Вон там на углу, видишь?» «Да». «Подойдет микроавтобус». Он деловито оглядел меня с ног до головы. «Так, насчет костюма. Ну, это мы подберем. А потом сам купишь. Теперь насчет репертуара. Надо бы что-нибудь дать из Лабертино. Робертино? Ну да, из Лоретти. Публика потребует. Ты знаешь? Я, конечно же, знал все эти джамайки, всех этих дурацких попугаев. Знал каждую ноту и каждую интонацию. Я ведь говорил, что еще с детства умел схватывать на лету любую мелодию. А тем более теперь. Но как быть со словами? Слов не знаю». «Это я предусмотрел», — кивнул Виктор Викторович, и достал из-за пазухи бумажки, исписанные от руки, Держи. Я скользнул взглядом по верхней бумажке. Разберешь? Но ведь это итальянский. Итальянский, конечно. Самый итальянский. Какой же еще? Я не знаю итальянского, мы учим немецкий. Почему? Кто его знает? Я и сам удивлялся, почему в нашем училище преподают немецкий язык. Ведь всем известно, что музыкантов следует обучать итальянскому. Должно быть, итальянского учителя трудно найти. Виктор Викторович озадаченно повертел в руках листки, наморщил лоб. Так ведь буквы одинаковые. Заграничные буквы? Какая разница? Заграничные буквы? Жуть, что за тип? Ладно, сказал я, забирая листки. В 17:00. Напомнил Виктор Викторович. «Ладно, значит, завтра», — сказал он. И до этого завтра, до 17:00, у меня оставались сутки с хвостиком. Еще было время подумать, потерзаться сомнениями, проявить сознательность, все как следует взвесить. Представляю себе, как бы он там вертелся на углу, дожидаясь меня со своим микроавтобусом, со своей дурацкой сигарой. А я бы даже мог спрятаться за углом и хихикать в кулак. Можно бы и еще кого-нибудь позвать из наших, скажем, Гошку Вяземского. Полюбоваться на эту картину. Ведь сдохнешь со смеху, а? Только ничего этого не было. Никакой картины. И никаких терзаний. Вернее так. Просто неохота об этом рассказывать. Про то, как меня грызла совесть. Как я целую ночь из-за этого не спал. Не хочу. Не желаю оправдываться. Потому что люди оправдываются вовсе не для того, чтобы их другие пожалели. А чтобы и сами себя пожалеть. Ах, я бедный, несчастный. Нет, не буду. Тем более теперь, когда все и было, и бельем поросло. А не спал я тогда всю ночь не из-за себя, а из-за нашего директора, Владимира Константиновича. Дело в том, что незадолго до этого к нам в училище заявлялся милиционер. Молодой, щеголеватый старшина. Они с Наместниковым сидели в кабинете часа, наверное, два. И больше никого там с ними не было. Однако тут час всем сделалось известно, о чем шла речь. О Кольке Бирюкове. Его милиция все-таки нашла в том прекрасном месте, куда он забрался. Но ему, на счастье, уже исполнилось 16 лет, и теперь он был полноправным гражданином, которого нельзя просто так ухватить за шиворот и припроводить во свояси. Милиционер-то, собственно, и приходил к Владимиру Константиновичу лишь за тем, чтобы поскорее отправили Колькины документы туда, где он теперь проживает, чтобы ему там выдали паспорт. Но все в точности, как он мне сам описал, будто бы по плану. Вот каков он молодец, Николай Иванович. Однако для подобного разговора не требуется 2 часов. Тут хватило бы и 5 минут. А они сидели целых 2 часа. Старшина милиции и Владимир Константинович Наместников. И, как я слыхал, беседа у них была не только насчет документов. Вроде бы милиционер осторожно справился. Как бы это так обеспечить, чтобы наши мальчишки больше никуда не сбегали, и их не приходилось искать по всему Советскому Союзу. А директор ему на это сказал, что случай с учеником Бирюковым не правило, а исключение. Результат душевной травмы, эксцесс. А милиционер вежливо спросил, нельзя ли, дескать, в дальнейшем предотвратить эти эксцессы и душевные травмы? Нельзя ли предпринять какие-нибудь меры, чтобы у мальчиков не пропадали голоса? И тут наш Владимир Константинович очень расстроился. Даже раскричался и заявил, что он, к сожалению, не Господь Бог и не царь природы, а то бы давно навел соответствующий порядок. Тем бы дело и кончилось, и, может быть, об этом разговоре никто ничего не узнал, кабы там не произошло дальнейшее. Этот щеголеватый старшина милиции, уже откланившись, чуть замешкался и робко попросил Владимира Константиновича послушать его. То есть послушать, как он поет. У него вроде бы лирический тенор, и он участвует в милицейской самодеятельности. И ему бы хотелось знать, что скажет профессор насчет его голосовых данных. Вот уж это было в точности известно всем, не по слухам. Все слышали своими ушами, как старшина пел в директорском кабинете Ариоза Ленского. И все видели, как он уходил, сияющий от радости. А Владимир Константинович Наместников сразу же после этого визита слег. У него и прежде было неладно с печенью, а теперь болезнь обострилась. И он после разговора с милицейским старшиной пролежал в больнице 1.5 месяца. Вот из-за чего я не спал тогда целую ночь. Я думал о Владимире Константиновиче. То есть я думал о том, что сказал бы Владимир Константинович насчет этого типа, Виктора Викторовича. Что сказал бы наш старый директор, кабы ему сделалось известно насчет встречи, назначенной завтра в 17:00 на углу. Вот из-за этого я всю ночь ворочался сбоку на бок и никак не мог заснуть. Но утром я встал, как ни в чем не бывало. Голова моя была свежа и легка. Очень легкая такая, будто совсем пустая голова.